с озорным блеском в глазах, увлеченно и самозабвенно начал разъяснять он отцам университета и сидящим сзади студентам разницу между шкалой Фаренгейта и 100-градусной шкалой. Отцы университета покорно внимали. Его любили, поэтому простили ему эту мальчишескую выходку. Следующие лекции по теплоте и электричеству проходили, как обычно, если не считать двух обстоятельств. Первое. Лекции читать было негде. Мне негде поставить свое кафедральное кресло, и я кочую, как кукушка, откладывая плоды своей мысли в химической аудитории в первом семестре, в ботанической в ленд-семестре, в музее сравнительной анатомии в пасхальном, жаловался он. Для нетерпеливого Максвелла лаборатория строилась слишком медленно. И второе. Он опять стал увлекаться на своих лекциях. Студентам очень импонировали его мягкий юмор, его внезапные поэтические сравнения, его экскурсы в историю науки. Но сложная суть его лекции была ясна немногим. Лишь очень талантливые, способные люди могли смело следовать за ним в его сложнейших построениях, не обращая внимания на многочисленные вольности и ошибки, которые он позволял себе в ходе доказательств. Многих не увлекало физическое величие полученных результатов. Они с разочарованием видели у доски путающегося лектора, безнадежно тонущего в деталях мелких вычислений, которого от ошибочных выводов спасало лишь тончайшее физическое чутье. Когда в 1873 году появился трактат об электричестве и магнетизме, студенты сначала образовали давку в книжной лавке, а потом, увы, их ожидало разочарование. Книга Максвелла оказалась еще более сложной, чем его лекции. В ней было более 1000 страниц, из которых лишь десяток непосредственно относился к его системе уравнений. Однако сами уравнения разбросаны по всей книге, их довольно много, 12. Последующее изучение Герцем и Хевисайдом уравнений Максвелла показало, что некоторые из них могут быть выведены друг из друга, некоторые вообще лишние и не отражают фундаментальных законов природы. Кроме того, изложение и обозначение Максвелла оставляли большой простор для пожелания их улучшения. Как пишут исследователи, сумбурность изложения приходится признать типичной чертой его литературного творчества. И еще. Трактат Максвелла загроможден следами его блестящих линий нападения, его укрепленных лагерей и его битв. Класс Максвелла таял. 10, 3, 2. Но Максвелл не унывал. Он обладал талантом читать лекции с равной увлеченностью и страстью полной аудитории, и аудитории, состоящей всего из двух студентов. Тех, кто оказался в состоянии осиливать и его лекции, и его трактат. Трактат об электричестве и магнетизме. Трактат содержал все, что знал и передумал Джеймс Клерк Максвелл об электричестве и магнетизме, причем собственные его взгляды и разработки не заняли в книге подобающего им места. Стремление рассказать все об электричестве, дать систематический учебный курс, привело к тому, что работы самого Максвелла несколько отошли в этом труде на задний план. Максвелл хотел дать практическое пособие для ученых, инженеров, студентов и не заботился о том, какое место в общей картине знаний по электричеству займут его имя, его труды. Уже в предисловии Максвелл пишет о том, что имеющиеся в библиотеках учебники и пособия по теории электромагнетизма не отвечают потребностям людей, работающих в настоящей научной лаборатории, совсем уже не учебной, людей, которым приходится делать хитроумные точные измерения. Не без яда Максвелл упоминает о многопудовых учебниках по электричеству, лежащих без применения, пылящихся на полках библиотек. Эти учебники были далеки от практических задач и зачастую попросту непонятны. Исправляя эту ошибку, Максвелл значительную часть трактата посвятил изложению методов измерения и описания измерительной аппаратуры.